Глава 11. Катастрофа вселенского масштаба. После занятий Клим Поликутин решил отправиться на Клыковское кладбище, проведать могилу отца. Женя Степанова вызвалась пойти с ним. Она не была на могиле бабушки с самого дня похорон. Они пешком вместе добрались до погоста, располагавшегося в паре километров от города, и разошлись в разные стороны. Женя брела вдоль высокой кованой ограды, рассматривая старые и новые надгробия из мрамора и гранита. На некоторых были знакомы имена и фамилии. И, что самое печальное, она лично знала этих людей. Михаил Шорохов, Сергей Белобров, а вот и могила бабушки. Все они сохранили свои тайны, унесли разгадки с собой. Над мраморной плитой низко склонились ветви берез. Стояла тишина, лишь ветер изредка шелестел лентами венков. Клыковское кладбище находилось в лесу, и могилы располагались прямо среди высоких берез, елей и осин, поэтому даже в солнечные дни тут всегда царил легкий полумрак. Женя убрала сухие опавшие ветки, поставила в вазочку принесенный букетик свежих цветов, а затем, в ожидании Клима, присела на скамеечку и задумалась, глядя на бабушкин портрет. Наталья Васильевна Степанова. Женя помнила ее как очень спокойную, интеллигентную женщину, большую любительницу редких декоративных растений. Казалось, бабушка в своей жизни мухи не обидела. Но так казалось лишь до тех пор, пока она не стала жертвой змееносца. Тогда-то и выяснилось, что добродушная женщина не только была членом королевского зодиака, но и свято хранила не один секрет тайного круга, а нечто из далекого прошлого бабушки стало причиной ее кошмарного убийства. Теперь Женя понимала, что совершенно не знала свою бабушку. Вернее, не знала другую ее сторону, которую Наталья Васильевна не выставляла на показ. Вскоре к Жене подошел Клим Поликутин. Его лицо было мрачнее тучи. Девушка вдруг подумала, что они сейчас испытывают очень схожие чувства. Его отец тоже хранил секреты королевского зодиака и поплатился за это жизнью. «Все в порядке?» — поинтересовалась она. «Нет», — хмуро ответил Клим. «Я по-прежнему очень хочу разоблачить убийцу отца. Все же хорошо, что мы теперь вместе. Нам с тобой давно следовало объединить усилия». «Верно. Одна голова хорошо, а две еще лучше. А с помощью пивоварова мне не нравится этот тип. Но я знаю, что без него не обойтись». «Я тоже с удовольствием держалась бы от него подальше, но он уже прилично продвинулся в своем расследовании. Всем нам это сотрудничество пойдет на пользу». «Только потому я его и терплю». «Ты готова?» — спросил Клим. «Пора возвращаться в город. Репетиция скоро начнется». «Готова», — вздохнула Женя, поднимаясь со скамьи. Они медленно направились к воротам кладбища. Оба молчали, погруженные в свои мысли. Неожиданно Клим замер посреди гравийной дорожки. Женя вопросительно на нее взглянула, и он показал на одну из недавних могил. «Устинья Сатановская», — гласила надпись на памятнике из серого камня. Рядом с именем был приклеен небольшой портрет Устиньи, совсем на нее не похожий. На овальной фотографии Женя увидела красивую моложавую женщину средних лет с острым профилем и слегка хищным взглядом. На ее тонких губах застыла едва заметная усмешка, а глаза были хитро прищурены. Она словно знала что-то, известное только ей одной. Женщина с портрета ничем не напоминала сумасшедшую старуху с всклокоченными волосами, которую столько лет побаивались многие жители Клыкова. «Она была такая красивая?» — удивилась Женя. «Никогда бы не подумала». «Что же с ней стало?» — прищурившись, спросил Клим. «В кого она превратилась под конец жизни? Будто два совершенно разных человека». «Еще одна загадка», — произнесла Женя, разглядывая невзрачный памятник. Мимо них по тропинке брела невысокая старушка в длинном темном пальто. Ее голову покрывала черная вязаная шаль. Увидев Женю и Клима, она остановилась напротив могилы Устиньи и тяжело вздохнула. «Ну, хоть кто-то ее навещает. Знали ее?» — внезапно спросила она у притихших ребят. «Немного», — ответил Клим. «Да и кто ее не знал?» «Да уж», — согласилась старушка, — «местная знаменитость». «Мы не навещали, просто шли мимо и остановились», — сказала Женя. «А вы хорошо ее знали?» «С молодости!» — кивнула незнакомка. «Я ее и помню именно такой, как на этой фотографии. Молодая, симпатичная. В то время она не была похожа на городскую сумасшедшую. Никто даже представить не мог, что впоследствии... Устинья, Устинья!» «Вы с ней были подругами?» — спросила Женя, чтобы поддержать разговор. «Нет, просто работали вместе», — пояснила женщина. «В местной школе, уборщицами. Почти 40 лет с тех пор прошло. Кто бы мог подумать, а ведь все как вчера». «Мы слышали, у нее очень непростая судьба», — произнес Клим. «Сначала потеряла мужа, затем сына. Не мудрено, что у нее рассудок помутился. Все-таки совсем одна осталась». «Почему одна?» — удивилась старушка. «Ну как же», — вздернул брови Клим. «Муж лесник умер, единственного сына убили, больше ведь никого». «Нет, все не так», — покачала головой незнакомка. «С чего вы взяли? У нее ведь было 2 детей». Женя и Клим изумленно уставились на нее. «Двое?» — переспросила Степанова. «Ну да, она сама мне рассказывала», — с уверенностью подтвердила старушка. «Сидели мы как-то за столом в подсобке, мой день рождения с коллегами отмечали. Знаете, как это бывает? Выпили, расслабились, ну, языки у всех и развязались. Муж у нее к тому времени уже скончался. Вот Устинья нам тогда и рассказывала, что если бы не дети, никакого смысла в ее жизни не было бы. А сейчас, дескать, они ей единственная надежда и опора». «Двое детей», — Клим взглянул на Женю. «Про Тимура мы знаем. Он погиб 17 лет назад. Но почему никто и никогда не слышал про второго?» «У кого можно об этом спросить?» — задумалась Степанова. «У того, кто согласится с нами общаться. Не думаю, что чиновники из местного архива воспримут нас всерьез». «А мы натравим на них Влада Пивоварова», — предложила Женя. «Он очень наглый, упрямый, напористый и точно добудет информацию». «Действительно», — повеселел Клим. «Хоть какая-то от него будет польза». На большой перемене, после практического занятия, Милана Поветруля решила сходить в столовую. На ее губах блуждала торжествующая улыбка. Всего-то понадобилось несколько десятков земляных червей, чтобы опозорить эту серую мышь Ведунину перед всей группой. Теперь она надолго это запомнит, а Милана еще долго не забудет выражение ее лица. Она уже попросила знакомых девчонок, чтобы переслали ей видеозапись, сделанную сегодня в аудитории зельеварения. Милана сама выложит ее в интернет. Вот будет потеха. Интересно, сколько просмотров наберет это видео? Ведунину еще повезло, что Милана пока не особенно сильна в заклинаниях, а то она придумала бы что-нибудь поэффектнее, чем горсть червяков. Главное, чтобы преподаватели ничего не заподозрили. Неприятности ей сейчас ни к чему. Определенно, сегодня у нее удачный день. Мало того, что розыгрыш прошел успешно, так еще Антон Седачев, похоже, снова решил к ней вернуться. Видно, понял, что девушке лучше Миланы ему просто не найти. Он уже пару раз пытался с ней поговорить, а сегодня так весело хохотал над ее шуткой, что она и без лишних слов все поняла. Антон, безусловно, любит ее, хоть и натворил столько глупостей, еще бы ему не любить. Ведь они так похожи характерами и так хорошо придумывают разные розыгрыши для окружающих слабаков и толстух. Простит ли она его? Милана уже не раз об этом задумывалась. Возможно, она проявит великодушие, но не сразу. Пусть Седачев еще помучается, чтобы помнил, как ему было плохо, когда она с ним порвала. Вообще-то это он стал инициатором разрыва, но Милана предпочитала не думать об этом. Так было гораздо легче. Она вошла в столовую и помахала рукой знакомым девчонкам, которые тут же раздвинули свои подносы на столе, освобождая для нее место. За столиком у входа сидели Алиса Василисина, Карина Кикмарина и Димка Трофимов. Поветруля их даже взглядом не удостоила. Эти неудачники, наверное, опять обсуждали статьи для своей газетенки. Других занятий у них просто не было. Милана с довольным видом подошла к раздаче, протянула руку за чистым подносом и вдруг закашлялась. Это случилось так неожиданно, что она едва не споткнулась. Кашлянула снова, а секунду спустя ее рот заполнился водой. Милана испуганно застыла, вытаращив глаза. Она кашлянула еще раз и еще, а затем начала по-настоящему задыхаться. Окружающие удивленно и испуганно оглядывались. Кто-то попытался постучать Милану по спине, решив, что она чем-то подавилась. В этот момент изо рта по Петруле хлынула вода. Милана в ужасе захрипела, схватившись за горло. Вся ее одежда моментально вымокла. Стоявшие рядом девчонки из младшей группы закричали. Алиса и Карина вскочили из-за стола. — Поветруля, ты чего? — с тревогой воскликнула Кикмарина. — Нужно врача вызвать, — мгновенно сориентировалась Алиса. — Димка, сгоняешь в медпункт? Быстрее тебя, это не у кого не получится. Трофимов кивнул и тут же с громким хлопком исчез, а Карина и Алиса бросились к Милане. «Что за гадство?» — выдохнула Карина, не зная, чем помочь. «Ты что, съела что-нибудь?» Поветруля хотела ответить, но не смогла произнести ни слова. Задыхаясь, она попыталась опереться на раздачу, но мокрые руки соскользнули с поручней, и Милана повалилась на пол. Тело ее выгнулось дугой, забилось в конвульсиях, вода хлестала ручьем у нее изо рта, она не успевала вздохнуть. Милана тонула у всех на глазах, и лужа воды, извергающаяся из нее, становилась все больше, заливая мраморный пол. Вокруг метались перепуганные ученики и работники столовой, не зная, как ей помочь. В этот момент взгляд Алисы Василисиной случайно упал на Настю Ведунину. Та сидела за столиком в дальнем конце зала, не обращая внимания на суматоху, и спокойно наблюдала за мучениями по Ветрули. Рядом с ней сидела Степ Лишеев. Он не сводил глаз скорчившейся Миланы, и на его губах играла странная усмешка. После обеда Тимофей Зверев и еще несколько учеников Академии отправились в Краеведческий музей Клыкова. Алена Александровна Сухорукова, встретившая ребят у входа, попросила помочь в обустройстве зала для новой выставки. Ученики принялись двигать с места на место тяжелые стеклянные витрины, расставлять вдоль стен стенды, огораживать с помощью декоративных столбиков специальные зоны для экспозиций. Поначалу Тимофей не хотел ехать, чтобы лишний раз не встречаться с Лизой, но потом все же переборол себя. Да, у них все закончилось, но Лиза по-прежнему живет в доме его отца, дружит с Оксаной, с которой он и сам в прекрасных отношениях. Так или иначе, им придется встречаться и поддерживать разговор. Так зачем откладывать неизбежное? Находясь в музее, Тимофей то и дело оглядывался по сторонам, но Лизу не видел. Зато постоянно натыкался на Марьяну, которая руководила действиями учеников и остального персонала. «Ну что ты все крутишь головой, красавчик?» — спросила его в конце концов толстушка. «Нет ее здесь, так что расслабься». «Да я не...» — начал было Тимофей, но потом махнул рукой. «К чему обманывать? А где она?» «Сегодня у нее выходной, так что не встретитесь», — пояснила Марьяна. «А вообще жаль, что так вышло. Мы тут уже, можно сказать, к свадьбе готовились, но ваши чувства угасли быстрее, чем у меня отвалилась челюсть, когда я узнала о вашем разрыве, что задраная кошка между вами пробежала». «Если бы я знал», — вздохнул Тимофей. «Зато у твоего папаши, похоже, все отлично. Он то и дело бегает к Алене Александре. Я давно уже не видел ее такой счастливой». «Рад за них», — признался Тимофей. «Хотя он вообще-то женат. Мог бы для начала развестись». «Думаю, все к тому идет, но Егора трудно винить. Анфиса та еще истеричка, Лиза мне много про нее рассказывала, а кое-что я имела неудовольствие видеть своими собственными глазами». «Как она поживает?» — спросил Тимофей. «Я Лизу имею в виду». «В последнее время все чаще вижу ее в компании этого высокомерного пижона Дубровского. Странно это, у них ведь ничего общего, но они гуляют вместе и постоянно о чем-то шушукаются». «Нисколько в этом не сомневался», — мрачно заметил Тимофей. «Они слишком разные, и он ей совершенно не подходит». «Похоже, Лиза считает иначе». «Не городи ерунды», — заявила Марьяна, подбоченившись. «Я не знаю, что там между вами произошло, но лучше тебе подойти к ней и обо всем поговорить». «Я уже несколько раз пытался». «Значит, плохо пытался», — отрезала толстушка. «Пробуй снова, и как можно скорее, а не то при нашей следующей встрече я схвачу тебя за твои очаровательные ушки и вышвырну в это окно». «Думаете, еще не все потеряно?» «Никогда не бывает слишком поздно вернуть утраченные чувства, особенно в вашем возрасте. Вы, молодежь, из любого пустяка готовы раздуть катастрофу вселенского масштаба». «Хорошо», — сдался Тимофей. «Я попытаюсь еще раз. Специально, чтобы сделать вам приятное. — Вот и отлично! — удовлетворенно кивнула Марьяна. — Она каждый день ровно в 12 часов ходит обедать в одноглазого валета, так что, если повезет, ты застанешь ее именно там. — Спасибо! — обрадовался Тимофей. — Так я и сделаю. — Тот-то же! Верни ее! А если не сделаешь этого, я тобой сама займусь! — пригрозила Марьяна. — От меня, да будет тебе известно, еще ни один парень просто так не сбегал! — Тимофей! Ошеломленно на нее уставился, а Марьяна, расхохотавшись, отправилась раздавать новые указания новоявленным грузчикам из Академии Пандемониума.